Глава третья. Налет. После звонка неизвестного мужчины я не знал, что думать. Первое, что сделал, тут же набрал номер Риты. Вот только не получил ответа, но даже гудков не было. А бесстрастный женский голос сообщил, что абонент вне сети. Незнакомец же после слов о похищении Риты сбросил трубку. Попытка тут же с ним связаться ни к чему не привела. Он просто скидывал звонок. Тогда Света позвонила отцу, озадачив того новой проблемой. Что делать в этой ситуации, никто из нас не знал. За Ритой никто не следил, и где сейчас девушка, можно было только гадать. Единственная надежда, что у Жозе есть в полиции люди, которые смогут пробить местоположение телефона моей сестренки по геолокации. И то шанс невелик, если похитители выкинули телефон. Еще была зацепка. Незнакомец, что сообщил нам о похищении. Кто он такой? Чего хочет? Действительно ли он сказал правду, или это какая-то ловушка? Но для чего? Впрочем, последний вопрос вскоре разрешился сам собой. Мужчина сам вновь набрал номер Светы и представился. Также и рассказал, что произошло и каким боком он вообще оказался втянут в похищение. «Сейчас мои люди следят за машиной Змеевой, и как только я узнаю место, куда привезли Риту Нурину, тут же сообщу вам». Закончил он разговор. «Ведь как чувствовал, что дед совершает ошибку!» Зло выдохнул я. «Хотелось кого-нибудь ударить, лучше всего эту сволочную бабу, из-за которой у нас столько проблем». «Убийство не наш метод», — цитируя вбитое ей с детства правило, сказала Света. «Ага». «Наш метод – получать по щекам, как у христиан. Вдарили по одной, подставь другую. Так никаких щек не напасешься». «Успокойся. Попробовала меня утихомирить Света». «Посмотрел бы я на тебя, если бы кого-то из твоих родных похитили», – процедил я. От этих слов девчонка дернулась, как от пощечины. «Но мне было все равно. Самый дорогой мне человек в опасности». Света отвернулась от меня, и пока не позвонил Жозе, молчала. «Так, я сверил маршрут, по которому движется автомобиль Змеевой, с известными нам объектами, принадлежащими этой семье. По всему выходит, что они направляются в свой коттедж. Слушайте адрес. Мои люди тоже туда направляются, но будут не раньше, чем через час. Если вы прямо сейчас выдвинетесь, то будете там через полчаса». «А им сколько ехать?» — напряженно спросила девчонка. «Они почти на месте. Торопитесь. И еще, работайте так, как посчитаете нужным. Не церемоньтесь. Нужно будет брать дом штурмом. Сделайте это. С Уваром я потом сам разберусь». «Поняла. Но если там не только Змеева будет, нам может не хватить сил». «Тогда просто свяжите их боем до нашего подхода. Принято решение считать похищение Риты атакой на наш род. Пусть мы первыми войну не начинаем, но тут Пересвет дал добро работать жестко». От этих слов стало теплее на душе. Не чужой я все-таки для них. «Извини», — когда Света закончила разговор, повинился я. «За мои слова, это все от нервов». «Проехали», — буркнула Света. «Знаешь, чтобы увеличить наши возможности, будет неплохо провести сейчас передачу энергии от тебя мне, а то мало ли, как там сложится». Я понимал опасения Светы. Битва против неслабого медиума – это риск погибнуть, а тут возможность совершить качественный скачок и получить душу ранга ходок. И шансы на ее выживание повысим, и вложенная в символы сила будет на другом уровне. Так что возражать я даже не думал. Усилием воли, проведя активацию, отчего сидящий за рулем Роман аж дернулся при моем появлении и чуть не врезался в едущую навстречу Тойоту. «Предупреждать же надо!» – пробурчал он. «Но мне было не до того». Прикоснувшись к животу Светы, я направил поток своей силы в нее. Броня привычно стала стекать с меня, устремляясь по руке в живот девушки. Но дальше ситуация пошла не так, как я привык. Вместо того, чтобы, как и обычно, впитать мою силу без всяких внешних проявлений, вокруг Светы начала мерцать ее аура, и чем больше я вливал в девчонку энергии, тем сильнее светилась ее энергетическая оболочка, создавая ореол, как у ангела. Лишь крыльев не хватало, а затем Света как-то всхлипнула, и ее тело обмякло, откинувшись на сиденье автомобиля. Зато на том месте, куда я продолжал прикладывать ладонь, остался ее дух в форме активации. На голове пятизубная корона с камешками накопителей в основании каждого зубца. Грудь прикрывает бронелифчик. На бедрах стальная юбка, сложенная из подогнанных белых вертикальных полосок. Недлинная, на ладонь выше колен. На ногах небольшие дамские ботинки из того же металла, что и остальная броня. Руки прикрыты только от кисти до локтя белыми наручами. И завершала образ сексуальной воительницы стальное перо, каким пользовались в старину для письма, около 20 сантиметров в длину. Стильно. Обалдела только и смог выдавить из себя я. А? Ага. Рассматривая себя не менее обескураженно, поддакнула Света. Так и должна быть. Не знаю, Доба не на моих глазах проходила трансформацию души. Я уже отнял от девчонки свою руку, так как истратил почти всю доступную энергию. Где мой айфон? Стоило только спросить, как я ощутил эту частичку себя на кончиках своих пальцев. Мысли, желания, и вот уже телефон, как ни в чем не бывало, материализовался на моей ладони. Я даже понял, что и сам могу провести собственную активацию снова, когда восстановлю отданную Свете энергию. «Ты тело-то не потеряешь?» — оторвал я девчонку от самолюбования. «Ой, точно!» — спохватилась она и попыталась улечься в безвольно откинувшуюся на сиденье тушку. Не получилось, отчего Света посмотрела на меня испуганно. Потом на ее лице возникло выражение озаренья понимания, и броня стала быстро пропадать, преобразуясь в обычную ситцевую синюю юбку в белый горошек и тонкий белый топик. Ботинки превратились в носочки, а перо с наручами просто исчезли. После деактивации полученных сил Света смогла вернуться в собственное тело. Я смотрел на сидящего впереди Романа, хоть он работает у нас водителем уже пару недель, но истинные возможности медиумов видел впервые, и они его не слабо потрясли. Ха, вон аж капля пота по виску стекает, и руки чуть-чуть дрожат, и как его только Жозе вербовал. Но сейчас мне было не до парня, впереди нас ждал враг и почти наверняка бой. Стоит к нему подготовиться, а значит, поскорее восполнить потраченную энергию. И я принялся за медитацию, которую в меня вдалбливал не так давно дед. Рядом Света создала прямой крест «Дождь Бога» и принялась с его помощью делать то же самое, после чего вливать собранную энергию в меня. Этим мы и занимались всю дорогу до коттеджа Змеевых. Коттедж находился в довольно благоустроенном поселке с асфальтированными дорогами, новенькими фонарями вдоль двурядных полос и респектабельно выглядящими домами. Здесь селились точно не бедные люди, ни одной старой халупы. Деревянные дома, если и встречались, то исключительно бревенчатые, из дорогих пород древесины и по индивидуальному проекту. Коттедж Змеевых был кирпичным в два этажа. За пару сотен метров до него нас встретил мужчина, который звонил Свете. На вид 35-40 лет, среднего роста, в голубой рубашке на выпуск и синих джинсах. Взгляд редкого синего цвета глаз был тверд. «Здравствуйте», – протянул он руку Свете для пожатия. «Меня зовут Антон. Как понимаете, это я вам звонил». «Ближе к делу», – оборвала его Света. «Да, конечно», – коротко кивнул детектив. Розария Змеева с Андреем Шереметом и Ритой Нуриной заехали за забор частного дома 20 минут назад. За рулем была Змеева. После этого никто на территорию не заезжал и не выезжал. Мы подвесили дрон над домом. Движение на участке тоже не зафиксировано. А в окнах движение опять же не замечено. Есть основания предполагать, что в доме, кроме наблюдаемой троицы, никого больше нет. А сами они что делают? Не знаю, пожал плечами Антон. На участке, кроме коттеджа, есть еще гараж и бытовой домик. Но на домике навесной замок, что в гараже неизвестно. Но не думаю, что они в гараже. Скорее всего, где-то в глубине дома. Возможно, в подвале. Держать пленницу на виду никто не станет. У гаража окна есть? Только вентиляционные. Но через них ничего не видно. Дрону нужно подлетать почти в упор, чтобы заглянуть в них. Как понимаете, мы так рисковать не стали. «Хорошо, спасибо за помощь. Дальше мы сами», – кивнула Света и подошла к калитке, ведущей на территорию коттеджа Змеевых. Детектив благоразумно отошел на пару шагов, отдав девчонке инициативу и стал с любопытством наблюдать за ее действиями. А Света миндальничать не стала и без затеи нанесла на замок калитки навник Чернобога. Замок щелкнул, и она легко открыла поворотную ручку, миновав препятствие. Я ринулся следом, в первую очередь поспешив в гараж. Мало ли, вдруг оттуда есть вход в подвал или какая-нибудь секретная каморка. Но тут получилось 50 на 50. Полуподвал в гараже был, но там было пусто. В гараже стояла вишневого цвета Мазда, еще теплая. Выйдя наружу, я отрицательно покачал головой и вместе со Светой ринулся в дом. Бум! Раздался звон, когда я попытался пройти сквозь входную дверь. Меня же отшвырнуло назад, чувствительно приложив вдогонку. «Змей успел поставить свою защиту на дом», — скривилась девчонка. «И что нам делать? Неужели внутрь теперь не попасть?» «Что-что?» — пробурчала Света, вновь нанося навник на дверь. «Да, символ этот изначально темный, и напитывать его, по идее, нужно тьмой и негативом для лучшего применения». А вот только он был настолько древним, и его столько раз применяли все, кому не лень, что для души мира он стал относительно нейтральным и даже некой физической константой. То есть его можно было наносить, вообще не вкладывая энергию, как случилось на калитке. Но сейчас без вложения энергии знак Чернобога не сработал, и Свете пришлось дополнительно создать преобразователь энергии – Калард Хорса. Только когда навник стал темнеть от вливающейся в него темной энергии, защита коттеджа стала реагировать на вторжение. Дверь задрожала, возник гул, за нами я услышал шуршанье и резко обернулся. Оказалось, детектив все же пошел следом и сейчас медленно пятился назад. Шуршала же его рубашка. За спиной у него оказался маленький пистолет для скрытого ношения, который он заткнул за пояс. Тут гул достиг апогея, а навник стал абсолютно черным, буквально поглощающим свет. Дзынь! Со звуком бьющегося стекла защита пала, и входная дверь рассыпалась прахом, открывая нам доступ внутрь. Забежав в дом, я кинулся по комнатам, ища свою сестренку. Первый этаж был пуст, на второй я не стал идти, решив, что детектив может быть прав, и ее увели в подвал. Осталось только найти туда вход. Как ни странно, удалось это именно Антону. Я метался из комнаты в комнату, пытался упасть сквозь пол, но что-то препятствовало этому. Даже сбегал на второй этаж для очистки совести. Нигде никого не было. Света использовала символ Вия, всевидящее око. Снова темный знак, но она решила не применять в доме врага силу противоположной стихии. Уж не знаю, чем она руководствовалась. Однако и этот знак не помог в поисках, хоть и показал, что внутри у дома тоже хватает защиты. А вот с опаской косящийся на нее Антон медленно прошелся по прихожей, простучал пару стен и вдруг уверенно засунул руку куда-то под половицей лестницы на второй этаж. Раздался тихий щелчок, и в стене под той же лестницей обозначился прямоугольный проем от сдвинувшейся на пару сантиметров скрытой двери. За ней был спуск вниз, неосвещенный, почему я и не смог понять, что здесь есть проход, хотя и засовывал голову сквозь эту стену, но тогда, ничего не увидев, я в спешке побежал проверять остальные комнаты и стены. И снова я первым побежал вниз, добавив энергии к своим глазам. Пусть темень стоит кромешная, но вот потоки энергии я вижу, невзирая на присутствие или отсутствие света, чем сейчас и воспользовался. Лестница оказалась винтовой и вела почти на 5 метров вниз, окончившись залом с высоким потолком. В длину метров 5 и столько же в ширину. Вместо ламп на стенах начертаны какие-то знаки, что слегка рассеивали тьму, позволяя хоть что-то увидеть вокруг. И этот зал не был пуст. Прямо на полу лежала Рита. Ее руки и ноги были прикованы кандалами к полу так, что она напоминала морскую звезду. Одежда на ней была порвана, обнажая аккуратную грудь и плоский животик. Над ней склонился с ножом Андрей. Парень с безумным блеском в глазах что-то шептал Рите, приводя ее в ужас. А над ними у дальней стены стояла Змеева, разведя в стороны свои руки, словно хочет объять все вокруг. Но на самом деле она поддерживала в воздухе огромную, сложнейшую вязь символов. Я такую никогда раньше не видел. Причем эта вязь не была однородной, а состояла из множества потоков не только темной, но и светлой энергии. А еще от вязи вниз к Андрею и моей Рите тянулись сотни тонких нитей, оплетая их и связывая в единое целое. Дальше больше я рассматривать ничего не стал, а на ходу, проводя активацию, добежал до Андрея и по-футбольному пробил ему с ноги в лицо. Эх! Всхлипнув, обмяк он. Дальше я подскочил к Змеевой, что продолжала сосредоточенно вливать свою энергию в вязь символов. Напитать лезвие на правой руке светлой энергией и вонзить их прямо в чуть приоткрытый от усердия рот твари в человеческом обличии. Все лезвия легко вошли в голову Змеевой, где от столкновения с противоположной стихией закономерно произошел взрыв, обезглавив женщину. Мое лицо оказалось запятнано кровью и ошметками мозгов женщины, но я не расслаблялся. Когда имеешь дело с медиумами, смерть тела не значит конец битвы. Безголовый труп постоял чуть меньше секунды, растянувшись для меня в пару минут, и упал. На его месте я увидел истаивающий и проваливающийся под землю дух темный. Своей атакой я повредил не только тело, но, оказывается, сумел добраться и до ее души. Убедившись, что со Змеевой покончено, я повернулся к Рите. Около нее уже сидела на коленях Света и растерянно пялилась на впитывающуюся в тело моей сестренки вязь. На пороге зала стоял ошеломленный Антон. Он так и не убрал свой небольшой пистолет, и сейчас тот был наведен прямо на меня. Но мне было плевать. Обычное оружие мне не страшно, а вот странная вязь беспокоила меня гораздо больше. И мало того, что она впитывается в Риту, так она еще и тянется в Андрея, на ходу формируясь во что-то до боли знакомое. Ну что именно? Парень как раз пришел в себя после моего удара и мутным взглядом обвел полутемный зал, задержавшись на мне. «А, снова ты. Это даже хорошо», — улыбнулся он. От крови на разбитых губах до фоне мертвого тела Змеевой его улыбка выглядела особенно. «Снова ты! Это даже хорошо!» От крови на разбитых губах до фоне мертвого тела Змеевой его улыбка выглядела особенно зловещей. «Что вы здесь делали?» — надвинулся я на парня. «Ничего особенного!» — мерзко захихикал он. «Просто кое-кто сейчас умрет и станет такой же, как ее братик». Заткнул я сволочь новым пинком в челюсть. Вязь продолжала свою работу, но после слов Шеремета я наконец понял, что она формирует нить связи между медиумом и духом. Но как такое возможно? Я думал, искусственно создать медиума невозможно. Об этом в один голос мне твердили все дажьевы. Но не время сейчас ругать их за недостоверную информацию. Надо как-то уничтожить эту гадость. Я попробовал разрубить вязь своими лезвиями, напитанными светом. Сначала мне даже показалось, что все получилось. Вязь послушно распалась на несколько лоскутков. Но стоило убрать руку, как она тут же соединилась воедино, как капли воды на гладкой поверхности. «Черт! А ведь канал связи между духом и медиумом тоже не разрубается так просто. Хотя та же тварь, создавшая искусственных темных, смогла же ее уничтожить у Даши и Жозе. Значит, и у меня шанс есть. Нужно только не опускать руки». Я принялся долбить по вязи всем, что приходило в голову. От атак простыми энергетическими сгустками, как диски света, до своих глифов и божественных символов.